Переживание слишком наше, выходу я превратил в кашу. Задал опасение на домашку снова, которая бы нахуй потер свою жопу. Я не знаю, что делать. Многие учителя на месте, школа стоит. И если ты тоже можешь еще взвать ноги, если ты же еще сможешь взорвать этот гермоизм. Тащи до города с трупами, уже пора завязывать. Да и никому и ничего уже мне доказывать. Пускай дети учиться, заебись, хоть откинуться. Обидно, русичка наша, нахуй пусть соединится. Все учила, нахуй убили, потом начала отвинуть хуйни. У ваших без ноги наших утилок, бля. Или вы бы гандоном их сугарты, я того, что они от них мучатся. Мы ваши без ноги наших утилок, бля. Чтобы пострадали те ебаные роты, и поедлищу всем молоком мост учать. Я дебатик жопу ебаные, бля. Вы ваши без ноги наших утилок, бля. Вы ваши без ноги наших утилок, бля. Oh, man.